7.40. Я выхожу из душа и вижу Элис. Она сидит на краешке моей кровати, в тренировочных брюках и футболке, вся такая понурая, точно брошенный щенок. «Элис», — начинаю я знаю. По моим ногам стекают недовытертые капли, на полу остаются мокрые следы, она хмурится и отводит взгляд. «Я просто хотела извиниться за то, что случилось на днях». «Да, хорошо», — я отвечаю механически. «На самом деле ничего хорошего, но так уж принято. У меня чуть ток крыши съехала, ты прости». Она кривит рот, что предполагает улыбку. «Это все от гормонов, которые я принимаю». «Да, понятно. Ведь это не испортит наших отношений, правда?» «Договорились». «Ты можешь говорить по-человечески, не односложно?» «Да, конечно». «Ну же, Джад, скажи мне доброе слово, оно и кошке приятно. Выйди отсюда, Элис». «Пожалуйста, Джад, ты теперь меня избегаешь. Тебя это удивляет?» «Нет, наверное, нет». Элис смотрит вниз на свои сжатые точно в молитве пальцы, а потом снова переводит взгляд на меня. «Но ведь это несправедливо. У тебя дети получаются так, между делом. Для Венди родить, что яйцо снести. Она этих детей даже не любит, а я мучаюсь». Она сидит на краю кровати, такая милая, грустная, страдающая. Я вспоминаю, как бросилась она вчера помогать Полу, когда он повредил больное плечо. Так и хочется дать ей хорошую зуботычину. «Ведь у вас замечательный брак», — говорю я. «Что? Я про вас с Полом. Вы ведь любите друг друга, да?» Она краснеет, глаза расширяются, наливаются слезами. «Да, любим. Но ведь это труднее, чем завести ребенка. Хороший брак — это почти чудо, а ты подвергаешь его опасности». Элис на миг задумывается, потом кивает. «Ты прав. Я понимаю, что ты прав. Сама знаешь, завести ребенка каждая дура может. Я не могу». Нет, с ней положительно невозможно разговаривать. Теперь рыдать начала. Господи, где они, уравновешенные и счастливые женщины? В последнее время попадаются одни неврастенички. Скажешь необдуманное слово, а они тут же в слезы. Элис, я понятия не имею, чем ее утешить. «Конечно», — говорит она, всхлипывая, — «ты прав, прости». Она вытирает слезы и качает головой. «Я поставила тебя в ужасное положение, я понимаю, только скажи, что между нами все в порядке». Я готов сказать «выкатывайся», но вместо этого говорю: «Пока не в порядке, но все устаканится». «Обещаешь?» «Конечно». «Спасибо», — по-прежнему всхлипывая, она встает и обнимает меня. Я терплю, но крепко обеими руками придерживаю полотенце на талии. «Ладно, тебе, наверное, надо одеться, я пойду. Будь так любезна». «Спасибо, Джад. Ты так все тонко понимаешь». Должно быть, она шутит. «Элис, милая Элис, я готов отправиться на край света, убить, умереть, лишь бы понять хоть что-нибудь в этой жизни».